И что? И все. Принесла я маме вместо 5 рублей 2 рубля 75 копеек. Мама огорчилась, спрашивает маме. А ты как думала? Ведь мы на эти 5 рублей рассчитывали. Мама работает просто рук не покладая. Прислуги мы не держим. А у нас 2 квартиранта, жильцы, да еще 3 столовников обедами кормим. Мама все сама. И на базар, и полы моет, и одежду чистит, и в комнатах прибирает, и обеды стряпает, и посуду моет. А платят они все гроши. Да еще сегодня есть они у нас, эти жильцы и столовники, а завтра, фью, ни одного. Вот мои 10 рублей в месяц за 2 урока. У меня еще и 2-й урок есть. Они нам во как нужны. Твоя мама плакала вчера? Неожиданно спрашивает Соня. Немножко побрызгала. В голосе Люси звучит чуть насмешливая нежность. Мама у меня как ребенок. Поплакала, перебрала всех покойников. Видел бы это твой бедный папа, знал бы это твой бедный дедушка. Потом подумала и сказала: уж если нужно, чтобы кто-нибудь был поросячья душа, так пусть лучше будет этим твой кондитер Кахановский, а не мы с тобой. Потом села за пианино, заиграла, завела. Он уехал, жених он в чужой стороне. А уж вечером, когда я спать легла, мама поцеловала меня. Не горюй, дочка, совесть у нас чистая, живем честно, трудимся, никаких благодетелей в плечика не целуем. Кто-то спрашивает: а как же с кондитером Кахановским? Будешь давать уроки его девочке? Конечно, только уж белую каву я пить отказываюсь. Ну, а 5 рублей в месяц – это деньги. Глава 11. Новый знакомый Андрей Кожухов. Утром, когда мои ученики Разин и Шнир, окончив урок, уже собирались уходить, Степа Разин нечаянно выронил какую-то книжку. Она упала прямо ко мне на колени. Упала в раскрытом виде, как мы говорим, разъявившись. Обложка отогнулась, и я прочитала заглавие. Сборник задач и примеров по алгебре, шапошников и вальцев. Обыкновенная книжка, как все учебники, в простом бумажном переплете, по черному полю, словно мраморным узором, набрызганы цветочные кружочки. Такие переплеты на всех наших учебниках. Разница только в цвете этих пестрых кружочков. Я равнодушно отдала книжку Степе Разину. «Знаете эту книжку?» – спросил Шнир. «Еще бы! Мы по ней задачи решаем. Тоска!» Разин и Шнир почему-то весело переглянулись, даже рассмеялись. «Азорка!» – сказал по своему обыкновению Степа. «Азорка, а?» «Конечно!» — одобрил Шнир его невысказанную мысль. «Покажи ей, что это за тоска. Пусть она знает!» Степа Разин откинул первые страницы задачника Шапошникова и Вальцева. А там началась новая книга. Сергей Степняк Кравчинский. Андрей Кожухов. «Я уже раньше слыхала и не раз, что революционные книжки, запрещенные правительством, нарочно переплетают таким образом, чтобы их нельзя было распознать с первого взгляда. И про книжку Андрей Кожухов я тоже слыхала. Все, читавшие ее, говорили о книжке с восторгом. Но сама я еще ни разу ее не видала. «А можно, — говорю я просительно, — можно мне прочитать эту книгу?» «Конечно!» – отвечают они в один голос. «Читайте на здоровье!» – поощряет меня Степа. «Понравится, мы вам еще и другие принесем!» «Но!» – добавляет Шнир, подняв предостерегающий указательный палец. «Это ведь вы знаете?» «Знаю, знаю», — понижаю я голос. «Это запрещенная книжка, да?»